последней сессии мы проходили в медитации под сопровождением на четыре элемента, и в которой я предложил инструкции по движению через по первым трем в обычной последовательности от твердости к шероховатости. И у нас будет еще одна сессия вместе. И я думаю, что мы сможем поменять немножко ритм и практиковать в естественном порядке. Также первые три это может быть немножко более быстро, чем вы, возможно, работаете. Также возможно, вы уже работаете с другими, более поздними и тонкими характеристиками. И если это так, то я прошу вашего терпения. В том, чтобы принять этот немного другой подход и использовать его в своей практике, даже если в данный момент это вам не так удобно. Приношу прощение за, возможно, что вы потеряете некоторое ощущение ясности, но я надеюсь, что это даст вам некоторые ключи для уравновешивания противоположных в парах характеристик в естественном порядке. А потому что он начинается с элемента земли, твердость и мягкость, шероховатость, гладкость, тяжесть, легкость. И я думаю, что мы можем взять эти три или все шесть вместе, посмотрим, как пойдет. И я свяжу это сопровождение с вдохом и выдохом. Мы удерживаем во внимании, что это практика шамадхи. Позже вы сможете отбросить это ощущение воздуха, но вначале, как я могу по своей практике судить, необходимо, оно помогает привести к ясности и расслаблению, которое из теории это очень важный аспект прашрабди, умиротворения, спокойствия. Ясность и расслабление — это другой способ перевода прашрабди на пали. Так, приглашаю вас принять удобную позицию. Это может быть и лежа, и сидя. Можете настроить позицию для себя, для своего комфорта, чтобы оставаться в равновесии и в полном осознавании тонких ощущений дискомфорта позиции. Ничего страшного, если вы добавите подушку дополнительную под голову или под колени для дополнительного расслабления. settling into that position, finding that stability, groundedness. Найдите стабильность, заземленность и приведите тело к элементу земли и позвольте ему растаять. Возможно, несколько глубоких вдохов и выдохов. Отпускаем сожаления, хлопоты. Этот ценный момент здесь и сейчас. Некуда идти, нечего делать. Кроме как отслеживание ощущений в теле. Осознанность приходит в тело.